«Наша мастерская лучшая на всем Араоне», – воодушевленно пытался меня переубедить молодой парень-слуга. «У нас работали самые прославленные мастера подгорного царства, также они помогали в создании оборудования и артефактных станков. Не стоит отказываться от столь щедрого подарка великого лорда». Этот франт еще долго пытался достучаться до глупого варвара, который не понимает всей оказанной ему чести, но я был неприступен. Его мысли и эмоции лишь веселили, а сам парень даже не понимал, отчего на моем лице блуждала улыбка. Зато список я составил с хорошим таким запасом. Не уверен, конечно, что получу все, что запросил, но сейчас именно тот момент, когда можно немного понаглеть. Ну а на следующий день к обеду меня пригласили во дворец на прием к ордену. И хорошо, что этот самый прием не был официальным обедом или балом, а обозначилось все как обычный разговор в приватной обстановке. Кажется, пришло время получать благодарности. К ордену я попал только к 2 часам дня. Если карета, приехавшая специально за мной, была у ворот вовремя, то вот дворцовая суета и чересчур глобальные проверки армейцами затянулись на несколько часов. И это даже несмотря на то, что мне была выдана грамота о беспрепятственном проходе через любые двери. Стоит отметить, что крытая карета, посланная за мной, не выделялась чем-то из ряда вон снаружи, зато изнутри все было на совершенно другом уровне. Мягкий бархат, много свободного места и контроль температуры посредством магии. Кроме того, комплектом шел небольшой бар с десятком различных напитков, в совершенно неподражаемых бутылках. Пить перед важным разговором я счел плохой идеей, поэтому просто расслабленно ждал, пока на меня будут готовы потратить время. «Великий лорд Уардин ждет вас», открыв двери кареты, огорошила меня немолодая девушка, в красивом пышном платье бирюзового цвета. «Угум», промычал я и нехотя полез наружу. Около 20 минут мы стояли в парке возле дворца, совершенно с другой стороны, нежели мы прорывались с Виктором. Здесь все было чисто, никаких следов боя или крови. Зато магии вокруг было накручено немало. Привычный уровень маны еще не восстановился, только вот здешним магам это, кажется, не мешало. Мне повели по небольшой тропинке, прямо вглубь парка. Сам парк был красив, и казалось, что он живет своей отдельной жизнью. Взгляд ловил движение небольших животных, на ветках можно было встретить маленьких разноцветных птичек, что своими красивыми голосами разбавляли шелест листвы. Тропинка простилалась на расстоянии пары сотен метров и на всей ее протяженности, женщина, за которой я следовал, не сказала и слова. Она вывела меня на небольшую просторную поляну, в центре которой стояла легкая беседка и ушла назад, оставив меня осматриваться. По центру беседки за столом сидел великий лорд и грозно отчитывал какого-то воина в доспехах гвардейца. Увидев меня, Уардин прервался и, махнув мне рукой, подозвал к себе. Он сказал еще пару слов воину, после чего тот отрывисто кивнул и быстрым шагом покинул поляну. «Вот не поверишь, до сих пор не отдыхал», — тяжело вздохнул Уардин, когда я оказался в беседке. «Магия да эликсиры. Хорошо хоть с дыханием ночи разобрались. Проходи, присаживайся. Перекусишь?» «Нет, спасибо», — покачал я головой, усаживаясь напротив мужчины и ложа на стол свой арбалет. Надо отдать должное красоте этого места. Беседка была не построена, а выращена. Множественные стебли и ветки, переплетаясь между собой, создавали полноценную конструкцию. Размеры тоже впечатляли, этакий восьмиугольник, 20-метрового размера, с бордюрами и крышей из множества различных цветков. Обилие растительности порождало свой интересный запах, который довольно сильно успокаивал и расслаблял разум. По центру здесь стоял массивный белый стол, который также был проросшим деревом. Несколько стульев, уже обычных, массивных и с мягкими подложками и больше ничего. Виктор поведал мне многое из того, через что вы прошли, размеренно постукивая пальцами по пустому столу, на котором лежал только мой арбалет. Начал лорд. «Во-первых, хочу выразить благодарность, что не остался в стороне. Твой вклад оказался действительно важной переменной. Уже второй раз, человек, для которого Саира не является домом, помогает городу пережить непростые времена. Я ценю это, Дарт. Во-вторых, хочу сказать спасибо не как великий лорд, а как брат. Спасибо, что не дал погибнуть моему братцу. Видимо, наши алхимики подрастеряли свое мастерство, раз их снадобья не смогли справиться с ядом, а твои эликсиры не дали Виктору уйти за черту. Сейчас с ним все более-менее в порядке, но он все еще проходит полную очистку и обновление организма. Ну и, в-третьих, поговорим на более материальные темы. Я отметил слова у ордена о том, что Виктор поведал многое, а не все, и также обратил внимание, что лор не знает о моем драконьем происхождении. Признаться, я был удивлен и даже немного ошарашен. Мне казалось, что между ними не может быть никаких тайн, но мне подложили неслабый такой сюрприз. Виктор рассказал, что ты запросил за его секиру, и не вижу в этом никаких проблем, продолжил Уардин. Послабления и торговые привилегии для Илрама будут. Для начала мне нужно будет ознакомиться со списком товаров, что вы предлагаете, а уже после выдвину конкретное предложение. Но уже сейчас могу тебя заверить, что хоть вы и получите непосредственное послабление от меня, но конкуренцию никто не отменял. Впрочем, Элрам об этом знает как бы не лучше моего. Хотелось бы также попросить выделить нам место для постройки небольшой торговой базы, вставил я, когда лор ненадолго умолк. Не уверен, что мы сможем найти что-то подходящее, с должным уровнем защиты, поэтому считаю, что проще будет построить с нуля, лишь бы было хорошее место. Я поручу своим людям заняться этим вопросом, кивнул Уардин. Но, думаю, более глобально о торговле и ее нюансах, мы поговорим лично с Элрамом. Вот так, довольно изящно мне намекнули, что все переговоры по поводу будущей кампании будут вестись не со мной. Что ж, это было даже лучше, чем я ожидал. Пока мне не надо, чтоб во мне видели что-то большее, нежели обычный, хоть и удачливый охотник. Теперь, что касается спасения жизни Виктора и, буду говорить прямо, моего, подобравшись и положив обе руки на стол, медленно произнес лорд, думаю, тебе лучше знать, какая именно награда сможет по достоинству оценить твой вклад. Собственно, да, кивнул я, в очередной раз, оценив ход ордена. Дело в том, что часть выпускников из школы Гриса, я планирую забрать с собой. Моим караванам нужна будет охрана, и они подойдут как нельзя кстати. Но, кроме того, мой названный брат решил навязать мне некоторое количество более юных воспитанников. И если по поводу выпускников, вопросов возникнуть не должно, все-таки они сами вправе решать по какому пути идти, то вот насчет детей мне хотелось бы узнать ваше мнение. Хаем, интересно, прикрыв на пару мгновений глаза и прислонившись к спинке стула, задумался лорд. Надо признать, ты меня удивил. Думаю, тебе не надо рассказывать о наших проблемах, связанных с переизбытком детей, не имеющих родителей или опекунов. Скажу прямо, ни средств, ни возможности как-то исправить данную ситуацию, у нас пока нет. Поэтому я не вижу препятствия для того, чтобы отпустить их с тобой. Как я понимаю, Грис собирался вытащить их немного незаконными средствами, но здесь я не могу его винить. Для облегчения и ускорения данной процедуры, я выпишу тебе документы, и никто не будет чинить вам препятствий. Только вот насколько я могу судить, это совсем не та цена, которую ты хочешь выставить за свою помощь. И то верно, позволил я себе обозначить улыбку. В качестве благодарности, я бы с удовольствием принял пару сотен лошадей, столько же доспехов и мечей, для того, чтобы снарядить выпускников Гриса. Ну и провианта с телегами, для спокойного путешествия к нашей цели. Опять же, я не был готов к такому количеству разумных, поэтому просто физически не смогу обеспечить их всем необходимым. Хорошая цена, справедливая, улыбнулся Уардин, и я понял, что мог просить большего. Я распоряжусь, Благо армия стоит у ворот и вам выделит все необходимое. Благодарю, поблагодарил я великого лорда, на что тот кивнул в ответ. Параллельно с этим, Уардин сделал отмашку и на стол стали выносить блюда с едой и напитками. В этот раз я не стал отказываться и присоединился к позднему обеду. Уже за ним мы стали обсуждать цену за арбалет и вести неспешную беседу. Судя по всему, Виктор остался под впечатлением от моей разработки, а поэтому я смог продать схему производства, вместе с защитой от антимагии за 40 тысяч золотых. Сумма на самом деле огромная, если не знать, что моя разработка на голову выше любых самых убойных гномьих аналогов. Думаю, если бы попробовал продать схему какому-нибудь клану коротышек, меня бы просто по-тихому прикопали, а потом выдали ее за свою. К окончанию обеда можно было смело сказать, что встречей я остался доволен. Теперь у меня не будет болеть голова на тему путешествия такой кучи народа до Варры. Великий лорд Уардин, судя по всему, также находился в хорошем расположении духа и иногда позволял себе довольно ехидные замечания в мою сторону. Лишь под конец, когда на столе практически ничего не осталось, великому лорду испортили настроение. К столу подошла все та же женщина, что провожала меня до этого места и произнесла несколько тихих фраз, которые не смог расслышать даже я. Уардин сморщился и легонько ударил по столу кулаком, а после бросил на меня задумчивый взгляд. «Там тебя желает видеть одна довольно интересная особа», — задумчиво произнес лорд. «Прямо-таки настаивать на встрече. Пойдем, провожу. Мне тоже предстоит встреча не из приятных. Интересно», — пробормотал я, совершенно не представляя, кому я мог понадобиться. Мы вышли из-за стола и медленным шагом пошли к дворцу. Мысли великого лорда были далеко отсюда, а поэтому мне никто не мешал строить предположения о визитерше. Несколько минут, и мы оказались во внутренних помещениях дворца, где после нескольких переходов по длинным коридорам меня остановили возле одной из дверей. Женщина указала рукой и, сделав поклон, удалилась. Я же не стал тянуть, уж сильно разыгралось любопытство. Открыв дверь, я сделал несколько решительных шагов и замер, увидев, кто стоит возле окна. Девушка развернулась на мои шаги и немного бледно улыбнулась. «Здравствуй, Дарт», — тихим голосом произнесла она. «Здравствуй, Лирания», — ответил я эльфийке. Глава 20. Суета. Неловкая пауза затянулась на несколько минут. Лирания не желала начинать разговор первой, ну а я тем более не видел в этом смысла. Девушка уже все показала теми своими действиями и зачем ей понадобилась встреча, я просто не представлял. «Зачем я тебе так внезапно понадобился?» Все-таки не выдержав тишины, холодно спросил я. Я так и стоял возле дверей, не сделав и шагу вперед, а эльфийка все так же стояла возле окна, изредка бросая взгляды наружу. «Я хотела извиниться за свой поступок в Ухрише», — огорошила меня девушка. Повела себя как малолетняя истеричка. Я не должна была. Просто, Дарт, я не та девушка, ради которой стоит рисковать жизнью. Не думаю, что это решать тебе, холодно ответил я. Ты же принцесса, хоть и мертвого дома, но спешу тебя огорчить, я не твой поданный, чтобы считаться с твоим мнением. Справедливо, криво усмехнулась девушка. Почему тогда ты не ушел, едва завидев, кто тебя здесь ждет? Это был очень хороший вопрос. Только вот я читал ее эмоции как открытую книгу и чувствовал, что горечь и сожаление, направленные именно в мою сторону, тяжелым грузом лежат на душе Лирании. Я не в том возрасте, чтоб убегать от разговора с девушкой, пожал я плечами, впервые проявив хоть какую-то эмоцию. Вдруг ты скажешь что-нибудь важное? Должна же быть причина, по которой ты вместо «спасибо» решила наградить меня неслабым ударом по лицу. «Прости», — отвернувшись к окну, произнесла девушка. «Просто я испугалась, до безумия испугалась, что и ты погибнешь из-за меня. Я не стою этого. Я не хочу, чтобы кто-то еще погиб по моей вине». «Бред, какой же это бред?» — вздохнул я и сделал несколько шагов навстречу девушке. Лирания даже не обернулась. Она смотрела из окна на парк, а в ее эмоциях царила настоящая буря. Мне удалось уловить и капли сожаления, и грусть, из-за того, что она тогда сорвалась. Но больше всего в ее эмоциях преобладала злость. Злость на саму себя, потому что она не понимала тех чувств, что я у нее вызвал. Все это читалось настолько ясно, что я невольно сбился с шага и замешкался. Секунды хватило, чтоб очередной всплеск сильной чувствительности пропал, оставив после себя холодную пустоту. Уже не останавливаясь, я подошел к девушке сзади и обнял за талию, положив ладони ей на живот. Лирания вздрогнула и даже попыталась отстраниться, но как-то неуверенно. А после того, как девушка поняла, что я не собираюсь ее отпускать, и вовсе замерла. «Как ты меня нашла?» – спросил я, чтобы хоть как-нибудь развеять легкое напряжение и давящую тишину. Было сложно, но я справилась, с толикой гордости, но все так же тихо ответила девушка. «У нас, у эльфов, есть свои способы найти необходимые. Только с тобой все было намного сложнее. Метка прыгала из одного места в другое, а иногда и вовсе оказывалась в там, куда ни один нормальный человек не сунется. Но сегодня наши пути просто обязаны были пересечься. И когда ты успела поставить на меня метку?» Хмыкнув, поинтересовался я. «Я не ставила», — покачала головой Лирания. «Это всего лишь ритуал. Один очень старый ритуал светлых эльфов. Сомневаюсь, что кто-нибудь еще сможет провести подобный, так что переживать тебе не о чем». «Хорошо», — кивнул я, успокоившись. Лирания была одета в легкое закрытое платье светло-зеленых оттенков. Хоть ткань и казалась плотной и тяжелой, на самом деле она была легче вуали. Платье не имело никаких вышивок или украшений, кроме небольшой строчки в виде цветочных лепестков по внешней стороне рукавов. Волосы девушки были заметно длиннее, нежели при прошлой нашей встрече. Сейчас они были немного стянуты, в районе шеи, небольшой изящной цепочкой, изумрудного цвета. Не знаю, через сколько секунд я перестал думать о чем-либо, а просто любовался отражением девушки в стекле окна. В какой-то момент Лирания положила свои ладони на мои, и я увидел, как она улыбнулась. «Ты задолжала мне экскурсию по городу», — улыбнулся и я, ощущая сводящий с ума запах девушки. «А разве экскурсия по Ухришу не считается?» — с наигранным возмущением выдала Лирания. «И достопримечательности посмотрели, и в развлекательной программе поучаствовали. Разве этого мало?» «С тобой всего мало», — хмыкнул я. «Так что, может, сегодня?» «Прости, Дарт, я не могу сегодня», — немного напряженно произнесла девушка. «Я здесь с делегацией от Светлого Леса. Мы прошли по тропам и вернемся сразу же, как только великому лорду будет передано наше послание. Мне необходимо вернуться с ними». «Жаль», — постарался я скрыть легкое разочарование. «Как-то наши пути с Лиранией не слишком-то и хотят пересекаться. Постоянно что-то мешает провести время вместе, и, если честно, это начинает злить». Видимо, девушка что-то почувствовала, так как резким движением развернулась, и наши взгляды встретились. Она уже настроилась произнести какую-то фразу, но не успела. Кажется, я совершенно перестал себя контролировать, так как даже я не ожидал от себя подобного. Мои губы накрыли губы девушки, и чуть крепче прижав ее к себе, я потерял любое ощущение реальности. Лирания растерялась и замерла. Мне даже показалось, что она пытается отстраниться, но это мимолетное ощущение пропало в одно мгновение, стоило ей лишь обнять меня за шею и ответить на поцелуй. Было сложно прочувствовать течение времени. Я полностью отдался этим чувствам и эмоциям, что испытывал именно сейчас, целуя девушку и нежно прижимая ее к себе. Запах сводил с ума и будоражил сознание. Все закончилось резко и внезапно. Девушка замерла, а после нехотя прервала поцелуй и сделала пару шагов от меня. Я только хотел заговорить, как дверь открылась, и на пороге появился светлый эльф в каком-то олепистом смешении делового костюма и доспеха из зеленоватых полос металла. «Лирания, нам пора», — высоким мелодичным голосом произнес длинноухий. Во взгляде, брошенном на меня, я смог уловить толику интереса и отголосок ревности, который, впрочем, также быстро скрылся за ледяным панцирем высокомерия. «Я сейчас», — хрипло ответила девушка, избегая смотреть мне в глаза. Эльф кивнул, еще раз прошелся взглядом по мне, и, видимо, увидев все, что ему было нужно, вышел. Дверь, впрочем, он не закрыл, и по звуку шагов было понятно, что ушел он недалеко. «Мне надо идти, Дарт», — вздохнула Лирания и все-таки подняла на меня взгляд. «Я не могу остаться. Меня ждут при дворе в осенней столице. Навести меня там, и может, я устрою тебе экскурсию. Мне нужно решить кое-какие свои проблемы, а после я приеду за тобой», — обозначив улыбку, произнес я. «И надеюсь, в этот раз ты никуда не пропадешь. Не заставляй меня ждать, Крилл», — уже привычной улыбкой сдали ехидство, — улыбнулась девушка. «Мне нужно 2 месяца». Быстро прикинув необходимое время, сказал я. «Лира», — раздался из коридора нетерпеливый голос того самого эльфа, которого теперь я желал прибить. Девушка вздохнула и направилась к двери. Проходя мимо меня, она провела своей ладонью по моей и, почувствовав, как я вздрогнул от прикосновения, светло улыбнулась. Когда я остался в комнате один, то подошел к окну и рассеянно уставился на парк. Вкус ее губ и запах волос буквально врезались в память, и я не мог ни о чем думать, кроме как о ней. Хотелось разорвать эльфа, который помешал, отвлек и забрал такие замечательные мгновения. Я поднял руку и сжал ее в кулак, чтобы с удивлением отметить, что вся правая ладонь была покрыта чешуей. Пришлось тут же брать под контроль все свои эмоции и восстанавливать душевное равновесие. Девушке удалось выбить пол из-под моих ног, но если признаться, я был этому рад. В жизни появилось что-то светлое, рыжеволосое и желанное. «Они в этом деле хороши», — раздался позади меня голос Суардина. «Берут мятежную душу и заключают в клетку из надежд и приятных воспоминаний. Это сейчас про эльфиек или женщин в целом?» Не оборачиваясь, усмехнулся я. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Подойдя ближе и встав рядом, задумчиво проговорил великий лорд. «Лирания — непростая эльфийская девушка. Я, конечно, понимаю, красота затмевает взор, но поверь моему опыту, с эльфийками всегда все непросто. И это я не буду вдаваться в подробности о чистоте крови. Пойдешь дальше, и будь уверен, проблем намотаешь немало. А уж насколько эльфы ревностно относятся к своим женщинам, я и вовсе молчу. Проблемой больше, проблемой меньше», — пожал я плечами. «В любом случае, пока о чем-либо говорить рано. Вот навещу Мелларин, посмотрю на обстановку, а там уже можно будет делать выводы. Может, тебе, по доброте душевной, какой-нибудь баронский титул подогнать», — задумчиво пробормотал Уардин. «От меня не убудет. Спасибо, не нужно», — немного холодно улыбнулся я. Пришлось ограничиться в эмоциях, чтобы не выдать более язвительный ответ. Уардин накинул меня внимательным взглядом, после чего хмыкнул и умолк. Не знаю, какие мысли витали в голове у великого лорда, но вот мои мысли были далеки от этого места. Как-то сразу вспомнилась фраза Илвина: «Природе светлых эльфов и очарование от поцелуя с Лиранией немного спало. Не стоит раньше времени грезить о том, чего может не случиться. Оставлю сегодняшний день в памяти, как один из лучших в этом мире, а надежды на большее лучше выкинуть из мыслей». Спустя несколько минут нас прервал один из слуг великого лорда, и мне было вручено несколько грамот, обвязанных тонкой бечевкой. Больше я задерживаться не стал и, поблагодарив ордена, покинул дворец. До школы Гриса я добрался на той же самой карете, которая доставила меня сюда. Уже находясь внутри школы, я передал 2 грамоты своему названному брату и, дождавшись, пока он вникнет в суть, пошел на песок. Нужно было вымыть потом все лишние мысли и вновь сосредоточиться на настоящем. Грис, когда осознал текст написанного, что-то невнятно промычал, и если бы я обернулся, то однозначно обнаружил бы его челюсть на полу. Остальную часть дня я целиком провел на песке с воспитанниками школы. Раз Грис решил на меня повесить пару сотен дополнительных ртов, то пусть он и разбирается с теми грамотами, что вручил Уардин. Именно поэтому я в спокойной обстановке работал с теми ребятами, что уже принесли мне клятвы, а названный брат, как в одно место ужаленный, носился по городу и решал вопросы. Нужно было озадачить другие школы и выбрать тех детей, что поедут со мной. Ко всему прочему, необходимо было принять и проверить телеги с продовольствием и нужными для дороги мелочами. Они стали скапливаться за городом, под охраной армейцев. В общем, братец сыпал матами, как профессиональный филолог, но бегал, решал и уточнял. Уже практически под самую ночь, когда я отдыхал на скамейке, Грис вернулся усталый, но чем-то ужасно довольный. Он неспешно прошел мимо и отправился, по всей видимости, в душ. За это время я успел сделать чай, достать несколько оставшихся с обеда пирогов и приготовился вновь нагружать брата заботами. Только в этот раз они будут немного другого профиля и необходимости бегать по городу не предвидится. Ну и озадачил ты меня, ничего не скажешь, зайдя к себе в кабинет, устало произнес Грис. Зато хоть душа теперь немного успокоится, а уж после грамоты от самого ордена, думаю и в других школах хоть немного, но задумаются. Сомневаюсь, покачал я головой. Пока он вплотную не займется этим делом, ничего так и не изменится. Ладно, не будем о грустном, отмахнулся Грис и уселся на свой массивный стул. У меня к тебе еще одно задание, улыбнулся я, дождавшись, пока здоровяк глотнет чая. Мне нужно, чтоб ты написал краткие характеристики на каждого из выпускников. Даже не характеристики, а по нескольку предложений с их основными чертами характера. Надо знать, кого с кем можно оставлять, а кого лучше разделить. Кто из них сможет возглавить школу, подобную твоей. Кто лучше покажет себя на офицерских должностях, и кого лучше оставить в рядовых. Думаю, общий посыл ты понял. Понял, недовольно проворчал Грис. По всей видимости, о сне сегодня можно забыть. Ладно, переживу. Ты прав, тебе эта информация просто необходима. Тем более если учесть, что для тебя мне удалось вырвать 263 воспитанника. Теперь уже мне пришлось бросать хмурый взгляд на брата и качать головой. 500 разумных, охренеть. Думаю, в цитадели им не очень не обрадуются. Это же 1500 жаждущих действий сорванцов. Причем это описание подходит, как и для детей, так и для тех ребят, что уже выпустились. Теперь придется еще немного отодвигать посещение священной долины и провожать всю эту ораву лично. Ладно, дети, это хорошо. Уже можно начинать создавать костяк будущего государства. Придется сразу же организовать что-то наподобие школы и подобрать хороших учителей. Благо подобных разумных у меня в достатке. Лишь нормальных магов нет, и придется как-то решать и этот вопрос. На следующий день я встал с первыми лучами солнца и, перекусив, отправился в город. Вчерашний разговор с братом подтолкнул меня к мысли, что необходимо приобрести несколько учебников для магического обучения. Раз нормальных магов в моем распоряжении нет, то придется довольствоваться книгами. Ко всему прочему хотелось бы приобрести и книги по общим дисциплинам, но думаю, здесь справится Элром. Вообще, чем больше я думал о цитадели, тем больше проблем предвиделось. Судя по всему, уже необходимо создавать какую-никакую инфраструктуру. Пора создавать казну, брать на службу разумных, создавать разные сферы деятельности и платить им всем зарплаты. Только вот в закрытом обществе это будет довольно сложно. Хотя, с другой стороны, я об этом практически ничего не знаю, и опыта в подобных делах у меня нет. Выход вижу только один, вновь искать разумного, который сможет всем этим заняться. Более чем уверен, что бартерная торговля уже вовсю развивается, но чтобы выйти на другой уровень, нужна, во-первых, казна, а во-вторых, открытая торговля. Времени на походы от одного магазина к другому уходило достаточно много, а поэтому думать было когда. И если с инфраструктурой кое-какие мысли стали вырисовываться, то вот с книгами для начального магического образования было совсем туго. Проблема повторилась подобно той, что я испытывал в самом начале своего пути. Хорошие книги можно было найти лишь в частных коллекциях, либо у магов, что брали на обучение. Само собой, ни один из этих вариантов мне не подходил, а поэтому настроение значительно портилось. Эта проблема не решилась до самого вечера, и сказать, что я был зол, это ничего не сказать. Все продавцы книжных магазинов лишь скупо улыбались и разводили руками, совершенно не желая мне помогать. Уже вернувшись назад в школу и выбивая из тела остатки злости, я был вынужден прерваться на очередного посыльного от Уарден. В этот раз это был пожилой мужчина, кардинально отличающийся от того франта, что был в прошлый раз. Меня оповестили, что все необходимое для путешествия подготовлено и ожидает за городом, в стане армии. Тут-то у меня и родилась идея озадачить своей проблемой кого-то кроме себя. Как итог, меня очень внимательно выслушали и даже не выказали удивления. Вообще, у меня создалось впечатление, что чего-то подобного от меня ожидали. И тут было одно из двух. Либо Уарден приставил за мной слежку, что не очень хорошо, либо дал наказ на содействие. Если вы дадите мне немного времени, то я постараюсь решить данный вопрос, обозначив неглубокий поклон, произнес мужчина. Буду благодарен, сказал я в ответ. Мне хотелось бы покинуть ваш город завтра к обеду, но если вы не успеете, то я готов подождать. Не стоит беспокоиться, еще раз поклонился мужчина. У меня впереди весь вечер и целая ночь. Этого времени вполне хватит. Оставив меня удивленно хлопать глазами, посыльный сел в невзрачную карету и скрылся. Все, что мне оставалось делать, так это пожать плечами и вернуться назад, в школу. Если он сможет помочь, то хорошо, если нет, то поручу Элраму еще одну задачу. Ночь прошла довольно быстро, особенно если учесть, что проспал я часа два, не больше. Большую часть времени проверял свое снаряжение и готовился к долгой дороге в компании 500 детей различного возраста. И если выпускники меня не беспокоили, они все успели пройти сложную школу жизни и довольно серьезную подготовку от Гриса, то вот наличие такого количества мелкотни сильно тревожило. Дорога от Саиры до Варры не такая опасная, особенно для 200 неплохих бойцов при поддержке нескольких мастеров. Постоянные караваны с хорошей охраной практически полностью истребили любых возможных тварей, но всегда возможны неожиданности. Утро началось с суеты Гриса. На его плечи легла перевозка всех детей из соседних школ к расположению армии. Надо сказать, что за ним пошли только те, кто доверял ему, кто верил на слово этому здоровому, слегка звероватому мужику. Но он забрал всех, все 300 маленьких детей, которые видели в моем брате что-то светлое. Дети ведь видят в людях настоящее. На подсознательном уровне чувствуют, к кому можно тянуться, а от кого бежать. И теперь на мои плечи ляжет ответственность за их будущее. Пора прекращаться скакать по миру в поисках приключений, а вплотную заняться будущим. Пожалуй, еще пару месяцев, может чуточку больше, и начну постепенно вливаться в мир. Надо только стать еще немного сильнее, чтобы быть в состоянии защитить всех тех, кто будет стоять за моей спиной. Именно так. Не лорд Эрнуар будет стоять за спинами своих подданных, а они будут находиться за моей спиной. И если понадобится умереть, чтобы пройти слияние со смертью, я это сделаю. Замотивировав себя подобным образом, я закинул за спину рюкзак и во главе колонны выпускников пошел к выходу из города. Да, наша разношерстная толпа смотрелась так себе, но все изменилось, когда мы оказались в лагере армии. Не сказать, что нас встретили с распростертыми объятиями, но какой-то прямой агрессии не было. Я ощущал легкое недовольство и толику интереса, все остальное держалось в рамках. Как только мы оказались в расположении армии, ко мне тут же подбежал молодой парень и, заикаясь, попросил следовать за ним. Нас проводили в самый конец лагеря, где уже стояли телеги, выделенные орденом. Ко всему прочему, можно было заметить и ящики со снаряжением. Все это находилось под охраной тех самых бойцов, в черных доспехах, коих можно было насчитать пару десятков. Мы оказались немного сбоку от дороги, посреди небольшой поляны, окруженной густым кустарником. Здесь горело несколько костров, на которых готовилось что-то съестное. Выпускники стали расходиться по поляне, и веселые разговоры немного поутихли. О том, что такое дисциплина, эти ребята знали не понаслышке, а поэтому о беспорядке я не переживал. После того, как все вроде бы устроились, меня стали просвещать о наполнении тех или иных ящиков. Основной массой лежали ящики с доспехами, которые сразу же были открыты и досмотрены. После первого взгляда я был немного разочарован, так как увидел простые кожаные доспехи, из кожи не слишком хорошего качества. Только вот оказалось, что по прочности эта кожа не уступит металлу, а ее непрезентабельный коричневый вид зависит от самих хищников. Плюсом к этой защите шел магический климат-контроль и несколько рун, позволяющие броне самовосстанавливать со временем небольшие повреждения. Если сравнивать эти доспехи с теми, что использует армия лорда, то у них есть как преимущества, так и недостатки. По защите эти образцы все-таки уступают, а вот по подвижности и легкости превосходит. Как по мне, так это был идеальный вариант для моих ребят. Это уже вторая партия, с некоторыми доработками, рассказывал подошедший мужчина из черных. Планировали снабдить ими отряды разведки и конные маневренные группы, но пришел приказ передать 200 комплектов в ваше распоряжение. Также, чуть дальше лежат ящики с полуторными мечами. Ничего особенного, хорошая сталь, качественная разработка и идеальный баланс. Рабочий инструмент смерти, так сказать. На соседней поляне стоит 400 лошадей, полностью готовых к отправлению. Пусть выпускники выбирают себе друга. Там же, пока под присмотром наших солдат пасутся тягловые для телег. Как только дадите отмашку, начнем запрягать и готовить их к выезду. Провиант уже загружен в телеги, а руны на сохранение обновлены. На данный момент, все под нашей охраной и можете быть уверены, что все в полной сохранности. Благодарю, кивнул я мужчине. Грис еще не появлялся. Нет, покачал головой черный. Насколько я знаю, он собирает детей в единую группу, чтобы не растягиваться на несколько ходок. В течение часа должен появиться. Кивком отпустив вояку, я вздохнул и пошел к группе ребят, что сейчас лениво бродили по округе, с интересом осматривая окрестности. Пришлось немного повысить голос, чтобы каждый меня услышал, и все они выстроились в шеренгу. К моему удивлению, на это ушло не больше 30 секунд, все было довольно быстро, споро и без заминок. Смотря на эту разношерстную компанию, я отмечал, что некоторые все же имели свое снаряжение. Часть из ребят уже успела пожить вне школы и обзавелась своим имуществом. Только вот оно, прямо скажем, было не лучшего качества. Итак, бойцы, хмыкнув, начал я. За мной ящики со снаряжением, а именно доспехи и мечи. Сейчас, группами по 10 человек, подходите и решаете, нужно ли вам это обновление или ваше лучше. Быстро снаряжаетесь и назад в строй, пропуская следующие десятки. Никакой спешки или суеты, достанется всем. Давайте, ребят, вперед. Хлопнув в ладоши, я отошел чуть в сторону и стал наблюдать, как прошедшие школу Гриса стали быстро выполнять мой указ. Не было лишних разговоров, толкотни или чего-то подобного. Бойцы подходили к ящикам, надевали доспехи, добирались до мечей и, сделав несколько пробных движений, возвращались в строй. Со всем этим мы справились минут за 20. Я также отметил, что никто не отказался от предложенного, и каждый заменил свое снаряжение на то, что подогнал нам великий лорд. Зато теперь эта толпа стала выглядеть намного более грозно. А теперь все дружно идете 200 метров на север и выбираете себе лошадь, громко сказал я, когда сборы были закончены и бойцы вновь вернулись на свои места. В этот раз случилась небольшая заминка. Видимо, сомнения все-таки взяли верх, и несколько секунд выпускники простояли на месте. Лишь после, развернувшись, они все так же шеренгой отправились по направлению. Я же остался стоять на месте, потому что увидел, как в нашу сторону едет Грис, а за ним, в сопровождении все тех же черных, на каретах едут воспитанники других школ. Надо отдать должное ордену, он выделил несколько десятков карет, чтобы собрать всех детей и не заставлять их идти пешком. Для них сейчас и так стресс, а уж если бы всей этой толпе пришлось идти пешком, то ничего хорошего ждать бы не пришлось. Надеюсь, не заставили вас ждать. Поравнявшись со мной и спрыгнув с кареты, спросил Грис. Пока все в норме, пожал я плечами. Проблем не было, как без них, зло усмехнулся брат. Но только до того момента, пока я не достал грамоту от Уарден. Ничего, разберемся с вашим отправлением, и я еще навещу парочку личностей. Задумчиво кивнув, я стал наблюдать, как черные помогают ребятишкам покинуть кареты. Совсем редко можно было увидеть небольшие мешочки пожитков, что воспитанники крепко прижимают к себе, совершенно не желая отдавать их кому-либо. Возраст детей колебался от 8 до 13 лет. Хмурые, иногда очень худые, но до невозможности серьезные, они быстро покидали кареты и собирались в небольшую толпу возле телег. Грис уже сейчас пытался выстроить их хоть в какое-то подобие строя, и у него это вроде бы получалось. К моему удивлению, плача практически не было. Лишь изредка я слышал хныканье, которое, впрочем, практически сразу прекращалось. Спустя несколько минут стали возвращаться и выпускники, довольные, с ясными улыбками на лицах, которые почти сразу померкли, стоило лишь им увидеть детей. И нет, улыбки померкли не из-за того, что никому не хотелось нянчиться с детьми. Здесь была другая причина. Выпускники как никто понимали этих мелких, ведь каждый из них прошел через что-то подобное. Поэтому взрослые ребята сразу же впряглись в поддержание порядка и отвлечение детских мыслей. Не думал, что Уарден расщедрится на такое количество снаряжения. Когда все более-менее успокоилось, подошел ко мне Грис. И лекарские телеги выделил, и кучу провианта приготовил. Лекарские? Удивленно спросил я. Да, именно что лекарские, кивнул брат. Вон те массивные фургоны, они специально разрабатывались для лечения и перевозки раненых. Внутри 18 лежачих мест, в три ряда по обе стороны корпуса. Усиленная древесина, зачарованная на прочность и ряды рун внутри, для поддержания чистоты и свежего воздуха. Признаться, я удивлен. Почти два десятка подобных фургонов – это довольно щедро. Кроме всего прочего, вместе с этими фургонами шли и обычные телеги для перевозки снаряжения. Их было около двух десятков, и уже сейчас они были загружены необходимым. Размеры, конечно, впечатляли. Метра три в ширину и около восьми в длину. Крепкие колеса, высокие борта и ни единого следа трухлявости. Лекарские фургоны были немного больше. Массивности придавала полная закрытость и толстые стенки. По всему выходило, что великий лорд довольно высоко оценил мою помощь, и это не могло не радовать. Кивнув своим мыслям, я отвлекся на звук очередной телеги и, повернувшись, увидел ту самую карету, на которой меня посещал посильный ордена. Следом за каретой, не спеша, ехала обычная небольшая телега, покрытая темной тканью. Они остановились, не доезжая до нас двух метров. Дверь кареты открылась, и из нее вышел все тот же немолодой посыльный, которого я озадачил книгами. «Приветствую вас», – поздоровался мужчина, подходя к нам и пожимая руки. «Мне удалось частично решить вашу проблему. Не скажу, что я доволен результатом, но что есть, то есть. Благодарю и за это», – кивнул я в ответ. «Если честно, я даже не рассчитывал на положительный результат. Могу я вас чем-нибудь отблагодарить?»